Глава 38. Карен поскользнулась на рыхлой земле тропинки, приземлилась назад и поехала вниз. Для того, чтобы остановиться, ей пришлось упереться в землю пятками ботинок. От боли в расцарапанных ягодицах на глазах выступили слезы. Она вытерла их. Ник с Бенни взяли ее за руки и помогли подняться. Вместе с ними она двинулась вниз по тропе дальше. Позади шла Джули. Обогнув озеро, они проходили мимо соснового леса и того места, где в понедельник вечером разбили лагерь. Оно находилось еще на довольно приличном расстоянии, когда Бенни уселся на землю. Карен остановилась рядом. Сняв с себя рюкзак, она наклонилась над ним. Пока она расстегивала один из кармашков и доставала оттуда пистолет Скотта 45-го калибра, ветерок приятно охлаждал сквозь мокрую от пота блузку ее спину. Отправив в затвор патронник, она взвела предохранитель и села, облокотившись на рюкзак, и положив тяжелый пистолет на обтянутые джинсами колени. Бенни лежал на спине, задрав колени кверху. Джули присела рядом и облокотилась на свой рюкзак. Все были потными и задыхались. Ник, присев возле своего открытого рюкзака, достал из того топор. Топор Скотта. Присев, он вытащил его из кожаных ножен. Карен закрыла глаза. Ее сердце колотилось, она чувствовала тошноту. По лицу струился пот. Она вытерла его тыльной стороной предплечья и, слегка подогнув руку, спустилась на колени. Пистолет ударил по костяшке руки, и она всхлипнула. «Надо идти дальше», — сказал Ник. Его неожиданно раздавшийся голос заставил Карен вздрогнуть. «Я не могу», — сказала Джули. «Давайте подождем». «Еще немного». Карен услышала какое-то движение. Сквозь полуоткрытые веки она увидела, как Джули подползла к Нику и приобняла того. Он погладил ее по волосам. Какое-то мгновение он выглядел так, словно вот-вот заплачет. Он уже не сдержался от слез в универсале сегодня. Нет, вчера. Карен абсолютно запуталась во времени, словно находясь в некой прострации после того момента, как вытаскивала бесчувственное тело Скотта с места аварии. Это было 2 дня назад. Прошлую ночь она провела на Можжевеловом озере, мучаясь кошмарами, от которых постоянно просыпалась до тех пор, пока Бенни не забрался в ее спальный мешок, и они, наконец, не заснули в объятиях друг друга. Проснувшись утром, она обнаружила Бенни, уютно похрапывающего рядом. Спальный мешок Джули был пуст. Она была с Ником. Голышом она выбралась в прохладный утренний воздух, и Карен увидела на ее бедре мазок запекшейся крови. Когда она встала на колени возле своего спальника, то увидела, что Карен наблюдает за ней. Девушка выглядела так, будто боялась, что Карен начнет ее ругать. «Возвращайся к нему», — сказала Карен. «Оставайся с ним». Выражение тревоги покинуло лицо Джули. Ее подбородок задрожал. Она кивнула и вернулась в спальный мешок Ника. Позже никто не заговаривал об этом инциденте. Но время от времени Карен ловила на себе взгляд Джули, преисполненной благодарности. «Как дела, Бенни?» — спросил Ник. «Кажется, я скоро умру», — сказал он. Карен поморщилась. «Зачем он снова упоминает смерть?» «Мы все умрем», — сказал Ник. «Но только не этой ночью. Эта ночь должна изменить ход событий». «Да, черт возьми», — сказала Джули. «Карен?» Она кивнула и подняла лежащий на ее коленях пистолет. «Ладно», — сказал он, — «давайте поднимать свои задницы». «Поднимать свои задницы». Он говорит точно так же, как Флэш. Горло Карен стянуло, на глазах навернулись слезы. «Боже, она ведь почти не знала этого человека. Но он производил очень хорошее впечатление. Он был другом Скотта и отцом Ника, и она оскорбила о нем точно так же, как и Аэлис, Роуз и Хизер». Она поднялась. Обгоревшие, покрытые волдырями ноги задрожали под весом тела. Пока вставали остальные, она расстегнула блузку и завязала края той на животе, сунула дуло пистолета за пояс джинсов. Он сдавливал, но в то же время приятно охлаждал ее кожу. «Мы обойдем это озеро вокруг», — сказал Ник, «а после него точно так же обойдем и верхний Мисквайт». «Фонари», — сказала Карен. «Да, уже через несколько минут должно стемнеть». «И похолодать», — добавил Бенни. Они принялись рыскать в своих рюкзаках. Бенни надел куртку. Хотя Карен уже и начинала дрожать, парка показалась для нее слишком громоздкой, она убрала ее в рюкзак, достав взамен серый свитер. Отвернувшись от других, она сняла с себя холодную, влажную от пота блузку. Она скомкала ее и вытерла пот с лица, затылка и боков. Затем кинула блузку в рюкзак и положила сверху футболку. Глядя на нее, она почувствовала, как по телу пролилось какое-то мягкое тепло. Она вспомнила о том, как Скотт возвращал ее обратно в палатку. Если бы он был здесь... Обернувшись, она увидела, что Бенни на нее смотрит. Заметив это, он быстро перевел взгляд на свой фонарик и, включив его, направил луч на лицо, словно пытаясь убедиться, что тот работает. Карен достала собственный фонарик и тоже проверила. Ник указал топором налево. «Пойдем этой тропой вокруг задней стороны озера, пока не выйдем на гребень». Они двинулись в путь. Ник первый, следом за ним Джули. Карен пропустила Бенни вперед себя. Ей не хотелось, чтобы он замыкал шествие. Для мальчика это была слишком уязвимая позиция. Они следовали вдоль береговой линии по дороге, параллельной той, которой пришли сюда. Когда тропа изогнулась к северной части, они начали взбираться вверх по гранитным глыбам склона, пока не оказались на высоте 30 или 40 футов над водой. Каждый шаг взрывался в Карен агониями боли, но она знала, что подобное ощущают и остальные, а также и то, что должна продолжать идти дальше. Идти продолжали все. Возможно, они могли бы просто разбить лагерь и подождать там. Хоть они обсудили это во время пути немалое количество раз, решено было остановиться на другом варианте. Всем казалось, что лучше отыскать старуху самим, чем сидеть и ожидать ее появления. Кроме того, действуя именно так, у них была неплохая возможность отыскать ее логово и застать ее саму врасплох. Конечно, шанс на то, чтобы отыскать ее логово, которое не смогли найти даже полицейские, был ничтожно мал, но попытаться все же стоило. Все согласились с тем, что оно должно находиться где-то в районе этих двух озер. Запасов пищи у них хватало примерно на 4 дня. Если они не отыщут ее этой ночью, то продолжат поиски до тех пор, пока не закончится провизия. Но никто не думал, что до этого дойдет. Если она до сих пор находится где-то здесь, то наверняка должна будет сама выйти на них. «Ей нужен я», — сказал Ник. «Я тот, кто убил ее сына. А достать меня с помощью проклятия она не может. У нее нет ни моей крови, ни чего-либо еще». «Но ведь достала же она как-то твоего отца», — напомнила Джули, взяв его за руку. «Это был просто несчастный случай. Он попал в него, пытаясь спасти маму и девочек. С ним все было бы в порядке, не считая... Она должна прийти за мной, и тогда мы прикончим ее». «А что делать, если после того, как она погибнет, проклятие не исчезнет?» — спросила Джули. «Должно исчезнуть», — сказал Бенни, и объяснил, что без психической силы ведьмы никакая магия действовать не сможет. «Почему ты так в этом уверен?» — спросила Джули. «Так написано в книге». «Будем надеяться, что книга права», — сказала Карен. «Будем надеяться, что она все еще где-то здесь», — сказал Джули. «Она здесь», — заверил их Ник. «Она должна быть здесь. Она жаждет моей смерти». Ник указал в направлении вершины склона, отвлекая Карен от своих мыслей. Он сказал что-то Джули. Девушка кивнула. Облокотившийся валун, она обернулась, чтобы посмотреть, как он поднимется к тому месту. Карен, а затем Бенни, тоже перебрались через камни и присоединились к ней. «Куда он?» — спросила Карен. Джули указала. На расстоянии немного выше Ника в скале зияла темная расщелина. «Он хочет проверить, что это. Мы должны подождать здесь». Они наблюдали за поднимающимся вверх Ником, который, перепрыгивая с камня на камень, взобрался на высокую плиту и, наконец, добрался до расщелины. Посветив внутрь фонариком, он обернулся, покачал головой и начал спускаться обратно. Карен присела на один из валунов. Сквозь ткань джинсов поверхность того казалась прохладной и шероховатой. Пистолет сильно надавливал на бок, пока она не откинулась назад, оперевшись о локти. Вода внизу, освещенная лунным светом, казалась серой и слегка рябила на ветру. На противоположном берегу озера, прямо напротив них, находилось то самое место, где они разбивали лагерь и где оставили свои рюкзаки. Находящееся по левую сторону костровище, окруженное бревными камнями, на которых они сидели, казалось нетронутым. Рядом даже лежала куча дров, собранная ими после купания. Она вспомнила ощущение от погружения в холодную, освежающую воду и то, как свистнул ей флэш перед тем, как присоединиться. Интересно, наблюдали ли за ними откуда-нибудь из этого места та сумасшедшая со своим сынком? Возможно, если бы они тогда не решились поплавать, и тот тип не увидел их Джули в купальниках. Ну вот, снова эти мысли. Бесполезно постоянно прокручивать все это в голове. Нельзя же повернуть время вспять и изменить что-либо. В таком случае зачем вообще думать об этом? Если бы только той ночью они послушались Бенни и отняли у старухи ее мешок, Ник спрыгнул с камня и присоединился к ним. «Обыкновенная трещина в скале», — сказал он. «Никакого прохода в ней нет». Они пошли дальше. Вскоре последний вечерний свет начал затухать. Скалы, возвышающиеся под полумесяцем, выглядели серыми и мрачными, словно грязное заснеженное поле. Заснеженное поле с черными тенями. Тени. Множество теней. Они заставляли Карен нервничать. Она потянулась рукой под блузку и вытащила пистолет. Бенни оглянулся на нее. «Что-то не так?» «Ничего особенного. Ты что-то заметила?» «Наоборот, меня волнует то, чего я не могу заметить. Как бы мне хотелось, чтобы с нами был отец». «Мне тоже. Думаешь, когда он узнает о том, что мы делаем, он сойдет с ума?» «Нет, думаю, что он будет гордиться нами, особенно если мы сделаем то, зачем пришли». Бенни кивнул и снова повернулся вперед. Он включил свой фонарик и, осветив на мгновение спину Джули, перевел лучик вниз, к камням под своими ногами. Карен включила собственный фонарик, но его яркость не могла осветить всю окружающую ее тьму. Скользнув лучом по спине Бенни, она направила тот к вершине склона, где провела им вдоль скалы, следуя черные щели. Спиной она ощутила чье-то присутствие. Она обернулась, но луч света выхватил лишь камни и трепещущие тени, спадающие от них. «Там никого нет», — подумала она, — «никто не крадется за нами». «Уи-и-и!» — внезапно воскликнул Бенни. Она рванулась вперед как раз в тот момент, когда мальчик пригнулся, прикрывая голову руками, и на него сверху прыгнул койот, сбивая с ног. Он рухнул к самому краю обрыва. Карен рывком перескочила через валун. Луч фонарика выхватил задранные вверх ноги Бенни. Она выбросила из рук фонарик и пистолет и потянулась к нему. Едва она успела ухватиться кончиками пальцев за штанину его джинсов, как мальчик рухнул вниз. Шатаясь, Карен поспешила к обрыву. И остановилась там, удерживая равновесие. Свитер задрался назад и стягивал горло. Она попыталась отдернуть его. Бенни упал на скалы, находящиеся на 10 футов ниже. Когда раздался удар, он вскрикнул. Койот, взвизгнув, помчался прочь. Джули отпустила свитер Карен и шагнула к ней. «Бенни!» Мальчик поднял голову. Вдоль залитой лунным светом скалы к нему, наполовину присев, приближалась фигура с топором в руках. «Обернись!» — закричала Карен. «Это просто Ник», — сказала Джули. Когда они спустились вниз, Карен услышала хныканье Бенни. «Моя рука! Моя рука!» Карен опустилась рядом с ним на колени. Он задыхался, сжимая правую руку. «Боюсь, что это может оказаться переломом», — сказал Ник. Карен погладила покрытый потом лоб мальчика. «Где еще болит?» — спросила она. «Везде. Ты очень круто упал. Я пытался увернуться, но этот...» Джули прервала его. «Чувствуешь еще какие-нибудь переломы или вывихи?» «Не знаю», — сказал он. «Кажется, нет». Когда они привели его в сидячее положение, он вздрогнул и заплакал. Осторожно они сняли с него куртку. Джули направил луч фонарика на поврежденную руку, в то время как Ник закатал рукав на той чуть выше локтя. Предплечье распухло и посинело, но, по крайней мере, все ткани и кожа были целы. «Нам нужно что-то, чтобы наложить ему шину», — сказал Ник. «Ножи?» — предположила Карен. «Давайте попробуем». Джули расстегнула свой ремень и сняла с него кожаные ножны. От рукояти до кончика они достигали в длину практически фут. «Одного мало», — сказал Ник. Подобный нож имелся у Бенни. Карен приложила оба ножа к руке, по одному с каждой стороны, и Ник плотно обвязал их ремнем Бенни. «Придется обойтись этим, пока не найдем что-нибудь получше». «Надеюсь, что сами ножи нам не понадобятся», — сказала Джули. Ник потрепал Бенни по волосам. «Ты теперь вооружен покруче любого из нас». «Мой пистолет», — пробормотала Карен. Вместе с Джули она поднялась на скалу, чтобы отыскать его. При помощи фонарика Ника она обыскала ту область, где он мог упасть. Луч скользил по серым, шероховатым поверхностям камней, заглядывая во все темные уголки и трещины. Джули отыскала фонарик, но тот был сломан. Они продолжили поиски. «Он должен быть где-то здесь», — сказала Джули. «Точно». Они начали осматривать площадку по второму разу. «Может быть, он там?» — сказала Джули, подойдя к обрыву. «Ну что, нашли?» — окликнул ее Ник. «Нет». Они спустились вниз и обыскали то место, куда упал Бенни. Джули посмотрела на брата. «Ты ведь не сидишь на нем, да?» «Нет», — сказал он. «Дайте я попробую поискать», — сказал Ник. Джули передала ему свой фонарик. Она осталась внизу, в то время как Карен привела Ника к тому месту, где бросила пистолет. «Где ты здесь?» — сказала она, отойдя в сторону. Ты бросила его или просто уронила? Я только разжала ладонь, чтобы ухватить Бенни. Может быть, ты его случайно пнула? Возможно, но только если случайно. Она показала ему то место, где Джули нашла фонарик. Они снова обыскали его, а затем плечом к плечу медленно двинулись вперед, освещая гранитные плиты под своими ногами. «Он мог провалиться в одну из этих трещин», — наконец сказал Ник. «Они тут повсюду», — сказал ему Карен. «Не думаю, что мы сможем его найти. По крайней мере, не ночью точно. Почему бы не вернуться сюда утром, когда будет светло?» «Утром может оказаться уже поздно», — сказал Ник. Они снова спустились вниз и потратили еще некоторое время на поиски вокруг Бенни и Джули. «Наверное, придется забыть о нем», — сказала Джули. Карен сняла ремень и, повесив тот на шею Бенни, просунула в него сломанную руку. После этого они помогли мальчику подняться на ноги. «Что теперь?» — спросила Джули. «Давайте просто вернемся к нашим рюкзакам», — сказал Ник. «У меня там в аптечке есть аспирин. Может быть, он немного облегчит Бенни боль». «И разведем большой теплый костер», — добавила Джули. «И поедим», — сказал Бенни. «Я умираю от голода». Они добрались до южного конца озера. Карен с одним из фонарей в руке шла первой. Ник следовал за ней, поддерживая Бенни. Мальчик шел вполне нормально, хоть и морщился, прихрамывая при каждом шаге. Джули с топором в одной руке и фонариком в другой замыкала шествие. Карен пыталась выбрать самый простой путь. Луч ее фонарика исследовал тьму впереди. Без пистолета она чувствовала себя очень уязвимой. Потеряв его, она подвергла всех страшной опасности. Однако никто не критиковал ее за это, да и сама она старалась не винить себя. Но, черт возьми, она выбросила их самое главное средство защиты, единственное настоящее оружие, которое у них было, при помощи которого достаточно было лишь вытянуть руку и застрелить кого угодно, находясь на безопасном расстоянии. Перочинный нож, лежащий в кармане ее джинсов, был лишь слабым утешением. Два больших ножа были привязаны к руке Бенни. Еще один нож имелся у Ника, а у Джули топор. Просто ничтожный набор оружия. Боже, ну почему я бросил этот пистолет? Обогнув конец озера, она вышла к ручью, ведущему к верхней Мисквайт. Блики луны мерцали в потоке несущейся воды, которая уходила в сторону невысокого горного хребта, расплескивая брызги от ударов о скалистые берега по обеим сторонам. Она видела находящиеся под потоком темные силуэты камней и покачивающиеся тени. Ничего больше. Она присела. Зачерпнув пригоршню воды, она отправила ту в рот, а затем перепрыгнула на другую сторону ручья и направила луч фонарика в его поток. Ник с Бенни перешли ручей вброд, промочив обувь и намочив штаны практически до колен. Джули перепрыгнула его. «Теперь вы оба еще сляжете с пневмонией». Ник издал звук, отдаленно похожий на смех. «Это всяко лучше, чем умереть от проклятия старой корги». Карен пересекла склон, направляясь вниз, ближе к озеру. Ноги ступили на что-то мягкое. Не на камни. Это было больше похоже на подушку. Ей сразу стало легче. Толстый слой хвои смягчал шаги и тихонько похрустывал под ногами. Она шла, обходя деревья и камни, уворачиваясь от веток кустарников. Вскоре впереди она увидела поляну. Ей удалось разглядеть костровище, лежащие вокруг него бревна и камни, а также кучку запасенных дров. Она уже вкушала предстоящее облегчение, словно возвращалась домой после долгой поездки. Немного прибавив скорости, она добралась до одного из бревен, лежащих возле костровища, и, сев на то, вытянула пульсирующие болью ноги и облегченно вздохнула. «Что за дерьмо?» — выпалил Ник. «Куда подевались наши рюкзаки?» Карен провела лучом фонарика из стороны в сторону. «Рюкзаков не было».